Да, а что, могу ли я предположить, что это не любовь к старшему и опытному учителю, а... Она задумалась над определением, а я усмехнулся еще наглее. Можете, у тебя много проблем с головой, вздохнула Юкина, на что я меланхолично заметил. Тебя никто не заставляет их решать. Сама идея того, что школьница может мне в этом помочь, звучит абсурдно. Тем более ты, сказал я злобно, затем осекся и быстро извинился. Извините, Юкина Шита-сан, у вас нет для этого ни опыта, ни должного образования. Но если честно, то я думаю, что психолог все только усугубит. Я не понимаю упорства в нанесении себе увечий, сказала мне Юкина Шита. Похоже, она совершенно отбитая. Вот-вот, кивнул я, перевернув все с ног на голову. Насколько же нужно быть? Раздался стук, и ветер, тучи нагоняя, кружился в поле, ложь струился. Я вздрогнул от этого стука, не буду врать. Кто-то решил разрушить эту очаровательную атмосферу уже сейчас. Извините, вошла в клубную комнату Юи Гахама Юи, модница из моего класса, одна из служанок госпожи Миуредона. Подождите, это же часть моего плана. Кто посмел? На это была способна только божественная сущность, предугадывающая все мои шаги наперед. Я помассировал пальцами переносицу, пытаясь сообразить, что происходит. В данном случае, скорее всего, Хирацука Сенси выбрала первого попавшегося человека, который хоть как-то и внешне походил на того, кто имел проблемы. Но на самом деле проблемы не было, поскольку она не имела никакого значения. Юи Гахама Юи, если говорить о самой персонификации обстоятельств, была симпатягой в короткой юбке, которая почти напрашивалась на сексуальные действия насильственного характера. Стоп, я глянул на юбку и ножки Юкина Шиты. Учительница Хирацука сказала мне, что я могу обратиться к вам за по. О, а ты что здесь делаешь, Хикки? Указала она на меня пальцем возмущенно. Юи Гахама была стервозной, как и положено служанке ее положение. Как возомнившая о себе горничная, она пользовалась отношениями с властным человеком, рассчитывая оборачивать конфликты в свою пользу обычным давлением. Коротко, неинтересно. Будучи ниндзя, я и сам мог исполнять нечто подобное, но не видел смысла с кем-то конфликтовать. Мой интерес был в интересах моей госпожи. Хирацука Сенси явно скинула это на нас лишь потому, что это был повод не заниматься самой. Таким образом, нет никакой реальной причины заниматься чем бы то ни было в отношении с этой девушкой, будь она хоть тысячу раз мила и симпатична. С другой стороны, можно затроллить Юкина Шиту намеками на бюст, поскольку намекать об этом можно будет не прямо. Не знаю, лучше будет от нее избавиться побыстрее, мне еще домашку делать, и вообще я бы уже свалил домой. Реагировать на Юи Гахаму было все равно, что реагировать на придворного шута. Если с кем и стоило скандалить, так это с ее хозяйкой. Но Миуредона ничего плохого мне не сделала, что отдельно стоит отметить. О, я понял, как можно сделать так, чтобы Миура меня не проигнорировала, но для этого сперва стоит поинтересоваться у Камачи-сан вкусами модниц. Можно было бы что-нибудь вкусное ей подарить, но, чтобы она меня запомнила, она должна выглядеть в глазах Хаймы милосердной. Нет, неверно. План хороший, но я что-то упускаю, и поэтому наверняка провалюсь. Вы знакомы? Удивилась Юкина Шита. Нет, ответил я. Чего нет? Возмутилась Юи Гахама. Мы в одном классе учимся, вообще-то. Он всегда сидит на своем месте как сычи, только зыркает на всех из-под лобья, аж стрёмно. Хикигая-кун, прекратите так делать, вы всех раздражаете. Я снова потер переносицу, на самом деле пытаясь от них закрыться, но затем подумал немного. А почему мне не пофиг? Напялит свои наушники и делает вид, что спит, только смотрит на всех. Противно. Юи Гахама-сан, начал я задумчиво, вы можете припомнить, сколько раз мы с вами говорили. Это, ну, смутилась Юи, и почему это я должна с тобой говорить? Вот, и вы почему-то утверждаете, что мы знакомы. Знакомым я мог назвать Займакузу с параллели, но точно не Юи Гахаму, поскольку мы даже не разговаривали. Это, но, я же не отрицаю, что знал о вашем существовании, просто меня оно не заботило. Приема Римата-сенси ты не понял. Хикигая-кун, не успела меня остановить Юкина Шита. У модницы был шок, она глубоко вдохнула и скривилась. Что это? Из последних сил строишь из себя невесть что? Произнесла Юи преувеличенно равнодушно. Теперь у меня есть повод поговорить с Миуредона, только бы не струсить, как Сквакоми-сан. Вы по делу? Спросил я, намекая, что разговаривать не настроен. Неинтересно. Но если Юигахама меня знает, значит, мой подход к незаметности провалился. Это позор для ниндзя. Хочется сделать сеппуку, но с другой стороны хорошо, что простолюдин не обязан этого делать. Да я уже не думаю, что вы сможете мне помочь, скривилась Юи. Для начала стоит рассказать, сказала Юкиночка и пригласила Юи присесть. Ее дело было странным. Словно двигаясь по моему прогнозу, Юигахама сказала какую-то глупость, которую я не смог осознать с первого раза. Вот, а всегда тут вдвоем сидите, поинтересовалась Юи, поглядывая на Юкина шиту, но не прямо. Это не имеет отношения к делу, отрезала Юкина. Ну, просто интересно же, как в одной компании могут быть такие. Ну, явный фрик и явная умница, Юи пожала плечами. Я исполняю свой долг перед обществом, ответила Юкина шита независимо. Если я тебе что-то должен, то скажи прямо, ответил я на это. Я его отдам, и закончим на этом. Второй раз заставить Юкина думать над этим вопросом не получилось. Не волнуйся, это просто мое нежелание мириться с неправильным. Что ты видишь неправильного в естественном? Удивился я. Для начала стоило бы определить естественное как категорию, и затем рассуждать. Я вопрос задал. Фига, удивилась Юи. Она всем видом обрадовалась. Интересно тут у вас. Покивала Юи и помялась. Оказывается, хикки умеют разговаривать. И разговоры такие сложные. Не вижу никакой сложности. Прискорбно это признавать, но я согласна с хикигаи. По какому делу вы пришли, Юигахама-сан? Я вопрос задал, не лезь. Юигахама раздражала меня цинизмом, с которым она влезала в наш диалог. Нужно как-то выгнать ее отсюда. Но кыш никого из присутствующих явно не устроит. Это, ну, я, в общем. Она забыла, зачем пришла. Такое бывает, хоть и выглядит смешно. Тут такое дело. О, есть человек, который мне очень помог, и я хотела бы сделать ему подарок. Начала Юи, хотя довольно долго мялась, глядя только на столешницу. И почему вы со своими друзьями не посоветуетесь? Спросила ее Юкина шита, и раздраженно, между прочим. Ну, это нельзя доверить друзьям. Есть же такие темы, понимаете? Да, хикки. Уставилась Юигахама на меня. Если меня спрашивать, то никакие темы нельзя доверять друзьям. Не обращайте на него внимания, это его личное мнение, основанное на травмах и неудачах. Травмах? Юи жалостливо взглянула на меня. Я покосился на Юкина шиту недовольно. Вас вряд ли заинтересует вся его история болезни, продолжила Юкиночка. Итак, вы решили доверить это нам? Ну, я же уже сказала, что Хирацука-сенсей сказала, что вы мне поможете. Да, дело касается личного, уточнила Юкина, хотя тут все было предельно понятно. Да, вроде того. Понимаете же, Юи прикрыла глаза, но ничего, кроме домашней выпечки, я не смогла придумать. Юкина внимательно посмотрела на Юи. Так что же мы должны сделать, выбрать подарок или помощь с выпечкой? Я не вмешивался, покачиваясь на скрипучем стуле из мелкой мстительности. Но, Юкинан, Юигахама подобралась. Разве не будет подарок чего-то другого слишком? Я не знаю, ведь вы не рассказали о личном, заметила глава клуба. Вот и я думаю, что будет, надулась Юигахама. Она поправила пучок на голове, затем смущенно улыбнулась мне. Хикки, твой стул скрипит. Круто же, да, улыбнулся я ей. Нет, раздражает. Раздражают прозвища, которые вы раздаете незнакомым людям, к которым пришли с просьбой о помощи, ответил я холодно. Ты, придурок, возмутилась Юи. На это было не так-то просто решиться. Что ты вообще понимаешь в этом, урод? Я бы ваш подарок ни за что не принял, сказал я еще холоднее. Не имеет значения, в каком качестве. Ну и пошел ты, воскликнула Юи. Юкинан, а ты что думаешь, что не нужно меня так называть, раздраженно сказала Юкиночка. Это, ну, я просто пытаюсь быть дружелюбной. Не нужно, это деловой разговор, заметила Юкина. Юи надулась, а затем даже всхлипнула и вытерла глаз. Вы странные, сказала она, и пугаете. И тут Юкина шита немного занервничала. Она взглянула на меня, в глазах был вопрос. Я что-то неправильно сделала, но ответить я на это не мог, просто не знал. Так нужно просто научить вас готовить выпечку, спросила Юкина. Ну, да, наверное, тяжело вздохнула Юи. Я вздохнул и постучал по столу костяшкой пальца, привлекая к себе внимание Юкина шиты. Она не хочет говорить, но это из-за парня, сообщил я главе. Будет проще, если этим займется кто-нибудь, кто имеет достаточное мастерство и чувство такта, чтобы ухаживать за девушкой. То есть, «Ты пропускаешь события?» – спросила Юкина. «Я могу с этим справиться». «Нет, потому что дело не в подарке», – резко сказал я, – «а в мальчишке». «Ни ты, ни я не понимаем в отношениях». «Задача так и не ставилась», – ответила Юкинашита. «Помочь приготовить выпечку я могу. С выпечкой я решу и без этого соревнования, и гораздо полезнее для нее», – заметил я быстро. «И для этого мне нужен только телефон. Проблема глубже, она не говорит, чего действительно хочет, а значит любое наше вмешательство будет негативным. Не очень понимаю, мы не имеем права вмешиваться в ее личную жизнь, но тогда Юи Гахама вмешается в наши, потому что одного раза не хватит», — сказал я решительно. «Если на твою жизнь мне плевать, то распоряжаться своей я не позволю. У вас война, что ли?» — спросила Юи, все еще всхлипывая. «Наверное, я зря к вам обратилась». «Почему одного раза не хватит?» – удивилась Юкинашита. «Дальше она будет печь сама. Кроме того, это хороший домашний навык, может она и еще чем-нибудь по дому станет заниматься». «Юкинан», – возмутилась Юи. «Я много чем дома занимаюсь, а не просто лежу на диване. Посуду мою, например. Да как ей сказать-то, если мы поступим механистически, то Юи превратится в такого же мазохиста, как и я. Желая она именно готовить, она бы попросила маму, как я в свое время», – заметил я. Юкина подумала и кивнула. «Полагаю, это логично. Тогда почему она обратилась к нам? Значит, дело и правда не в готовке». Юкинашита уставилась на Юи и заявила. «Я не могу решить задачу, если не понимаю ее условий, Юи Гахама-сан. Пожалуйста, потрудитесь ее сформулировать так, чтобы она была хотя бы ясна. Да я же сказала уже все. Хочу подарить человеку что-нибудь», – возмутилась Юи. «Я подумала, что выпечка – хорошая идея. Купите и подарите», – сказала Юкина со вздохом. «Ну, а что если подарок окажется плохим? Ну», – Юкинашита повернулась ко мне и сменила позу, сев поудобнее и немного потянув напряженную спину. «Ваше видение, Хикигая-кун, если рассматривать корень проблемы, то почему она вообще оказалась здесь?» – начал я. «Чем не хочет заниматься проницательная госпожа? Разрушением пилинга. А здесь? Стоп, мысль интересная, но Хирацука рассуждала бы не так. Скорее она просто не знает, что бы понравилось мальчику. Полагаю, это нечто не очень значительное», — сказала Юкинашита, «хотя сыпать непонятными терминами в таком разговоре означает лишь то, что ты собираешься меня запутать. Ты не поняла мотивы Хирацуки изначально», — вздохнул я. «Так вот, задача довольно простая. Этот парень скорее всего не популярный, поэтому Юи Гахама-сан не может обратиться к знакомым девчатам, у которых она подпевала. Чего? Я тебе морду набью», — возмутилась Юи. «Так», — кивнула Юкинашита. «Поскольку вряд ли бы она так парилась, если бы не видела его каждый день, то скорее всего это мой одноклассник», — заключил я. «Получается, она хочет признаться какому-то однокласснику. Старости, наверное». Пожал я плечами. «Да с чего такие выводы? Я просто хочу его отблагодарить». И тут мы оба уставились на Юи Гахаму. Та смутилась, покраснела. «Ну, я не хочу, чтобы девочки надумали то же, что и вы», — пропищала она нервно и жалко. «Это просто благодарность. На самом деле я его не люблю. Вот», — указал я на модницу, — «дело не в подарке». И тут Юкинашита кивнула. «Теперь я понимаю. Приличествующие отношения – это основа основ. Твой способ мыслить – это потеря потерь», – вздохнул я. «Разве что ты специально подходила к проблеме формально из-за рамок приличий. Это бесит. Ты бестактно погружаешься в личное, и это тебя нисколько не красит. Наоборот», – продолжила Юкинашита, – «это отвратительно. Кто тебя просил об этом?» «Хватит», – закричала Юи и встала, стала стучать по столу. «Вас обоих никто не просил лезть, и не ссорьтесь. Фух», – она снова уселась и вздохнула. «Ну, и что теперь делать? Выпечка – неплохой выбор», – сказала ей Юкинашита. «Думаю, я могу вас этому научить. Однако вместо вас подарить ее я не могу, это только ваше решение». Юи Гахама кивнула. «Я понимаю, тогда займемся выпечкой завтра, после школы». «Стоп, тут я вмешался». Юкина посмотрела на меня недовольно. «Я могу не приходить», – обрадовался я. «Я не умею печь». «Действительно», – вздохнула Юкина и потерла висок. «С тобой невозможно общаться. Давай без долгого и странного рассуждения». «Ну, что ты, Хикки?» – воскликнула Юи. «Приходи. К тому же, кому-то надо будет пробовать, а кому-то платить». «Нет, спасибо», – отказался я сходу. «У меня специфические вкусы, мне даже Юкина нравится». Я поднялся с места, Потроллив главу между делом, подхватил сумку и собрался на выход. «Ты что-то сказал? До свидания!» Закрыл я дверь. Повезло очкарику старости. Хоть она этого и не сказала, втрескалась в него Гахама по уши. А еще на нее давит роман между Хаймой и Мюрой. Впрочем, наплевать. Нужно поторопиться и пригласить Камачи-сан на свидание. После того, как она откажет, сказать, что я хочу выбрать подношение богине. Так я получу сладости для Хирацуки. Затем, между делом, куплю и Мюре чего-нибудь. «Братик», — охнула Камачи. «Так это не мне», — возмутилась она. Я кивнул, посмотрев на наборы конфет неуверенно. «Да и дороговато вышло. Братик, так то, что ты меня любишь, сплошной обман». Глаза Камачи-сан, моего домашнего божества, были полны обиды. «Люблю», — ответил я спокойно. «Это мне нужно, чтобы использовать людишек и в итоге захватить мир. Затем я установлю закон, по которому любить Камачи-сан не является преступлением», — сказал я ей и пошел дальше. «Тогда я подарю тебе самые вкусные конфеты. Че-то я их перехотела, не надо. И не мог бы ты теперь идти от меня подальше метров на 200? Итак, я полностью готов к отношениям с Мюрой. Разве что дрожат коленки. Как бы ее позвать? Черт, да ведь на это весь класс будет смотреть. Так, можно ли использовать это как повод ее выманить? Мне пофиг, если меня засмеют, мне результат нужен». Пока Мюра Дона не показывала никакой слишком уж большой агрессии, все в рамках самостоятельно, подсознательно определяемого статуса. Однако, будет нехорошо, если одноклассники в итоге решат, что у нас какие-то отношения, даже если Мюра со всеми объяснится. Эта неловкость упадет на меня мертвым грузом, учительница будет крайне довольна, как развивается ее непопулярный парень. Кару Аримата, Кару Аримата, Кару Аримата. В душе после такого настроя поселилась стужа, я заледенел, настроился, готов. Я поднялся с места и взял пакет с конфетами, подошел к Мюре, которая, едва зазвенел звонок, уже было собралась что-то обговорить с Хаймой, сидящим неподалеку. Мне было сложно им мешать, но я через себя переступил, таким образом прокачав свой пофиг еще немного. «Мюра-сан, позвольте отнять у вас несколько минут», — выбрал я официальный тон. «Хая», — удивилась та и повернула ко мне свою блондинистую голову. «То, ты еще кто? А Мюра меня не знает». «Фух, а я-то думал, что прокололся как ниндзя в нужнике. Ваш одноклассник, Хикигая», — представился я. «Мюра-сан, мы можем поговорить кое о чем важном, это касается не меня, но говорить вслух будет не тактично». «Не поняла», — покачала она головой. «Ну, не знаю», — задумалась, скривилась, обиженно поглядев на Хайму, но поднялась. «Ладно, у тебя 5 минут, пойдем», — махнула она за собой. «Вот он, идеал моей госпожи. К сожалению, он не был настолько привлекателен, чтобы в него влюбиться. А так, уверенность и властность на уровне». Мюра отвела меня к углу, где была лестница, и там кивнула мне головой понудительно. «Давай, в чем дело? Сперва вот, в благодарность за помощь», — охнул я и сделал вид, что запутался. «Извините, немного нервничаю в разговоре с такой красавицей. А дело касается вашей подруги, Юи Гахамы-сан». Мюра без удовольствия приняла пакет, заглянула внутрь и даже немного обрадовалась. «Похоже, Камачи-сан не прогадала. Стоит и дальше у нее консультироваться». «Что с Юи?» – удивилась Мюра. «Дело в том, что вскоре она может признаться одному молодому человеку в своих чувствах. Есть справедливое опасение, что это одноклассник», – сказал я аккуратно. «Не хотелось бы, чтобы ее, чувства в классе приняли в штыки. Ну, это ее дело», – пожала Мюра плечами. «Правда, я такого еще не слышала. И что, мне надо как-то заткнуть класс? Я правильно поняла? Не в классе дело», — ответил я. «Она боится лишиться вашего покровительства». Блондинка нахмурилась, а затем как дала мне ребром ладони по голове. «Идиот, мы подруги, а не в таких извращенных отношениях», — чуть покраснев, сообщила мне Мюра. А пока я морщился и тер голову, она добавила: «Тебе не стоит думать об этом, как там тебя, Хикио». «Без разницы», — улыбнулся я. «Ну, типа», — смутилась Мюра, — «так-то невежливо будет, если не по имени». «Так как зовут? Юки Нашита», — пошутил я, затем фыркнул весело. «Хикигая я, Мюра попыталась вспомнить, но не смогла и перестала заморачиваться. «А по имени как? Хачиман. На самом деле фамилия у меня непростая, но все равно подбешивает, что сейчас приходится улыбаться. Ладно, я тебя запомнила. Сказала бы хотя бы Хикитани. Хотя пофиг. Так Юи собирается признаться». Мюра пошла по своим делам, на ходу разворачивая подарок. «Чё-то она быстро. А, Миура-сан, если позволите, попробовал я». «Чего опять?» – возмутилась блондинка. «Нет, я не смогу сформулировать вопрос сейчас. Это касается Хирацуки, но я не могу спросить у популярной девушки про популярную женщину, не повредив репутации последней. Я хочу подойти к Кавасаки-сан, но не решаюсь», – виновато улыбнулся я. «Как мне это сделать так, чтобы меня не приморозили взглядом на месте?» «Чего?» – удивилась Миура. Она поморщилась и уставилась на меня таким возмущенным взглядом. «А как ты ко мне подойти решился, Бака?» – спросила она. «Так ведь все знают, что вы добрая, и не надо мне такое говорить», – возмутилась Миура, приглаживая пружинистый локон. Она думала всего секунду, а затем сказала: «Ты же парень, у вас это как-то само собой работает. Собери свою смелость, а там, глядишь, и сердце собирать не придется». Фыркнула Миура и оставила меня одного. Я посмотрел на гораздо более дорогой набор конфет для Хирацуки и вздохнул. Что-то вот оно так не работает. Впрочем, про сердце она верно заметила. Сердце стоило бы тоже собрать. «Нет, что это я? На самом деле у меня нет сердца». Подумав немного, я пошел в учительскую. Закрепив на листочке с блокнотика подпись Сидзуки-чан от тайного поклонника, я положил Хирацуки-сенсей на стол ее угощение и, мрачноватый, собрался было уйти, как меня поймала учительница математики. «Ты что делаешь?» – почти напрыгнула она на меня от агрессии. «Не трогай чужое». «И правда, не буду», – взгрустнул я. «Просто интересно, кто ухаживает за госпожой Хирацукой?» «Богиня, кстати, курила в этот момент и с кем-то разговаривала, как я слышал, о чем-то довольно бодром, хотя понять было непросто без контекста. Не твое дело. Иди отсюда, давай». Вытолкали меня. У плана было множество уязвимостей, как, например, это. Однако я не должен допускать, чтобы мною играли. Наоборот, стоит устроить хаос, когда Хирацуке придется разбираться со всем этим и отменять свой с него карантин. Или как это назвать? Юки-закон? Шито-биль? Похоже на целый автомобиль дерьма. Забастовка или же революция? Мой жалкий подростковый бунт заставлял меня морщиться от неприязни к самому себе. Часть 4. Но как направить ноги Миуры в клуб оральных наслаждений? На самом деле сделать это тайно было уж слишком сложно для асоциального ниндзи с кучей комплексов. «Хикигая, в учительскую!» — рыкнула на меня внезапная госпожа. «А!» — вскрикнул я от испуга. «Еще бы не вскрикнуть! Я тут от оральных наслаждений изнываю, она влезает в такие интимные моменты. Нет, проще довести Юки Нашиту до оргазма, чем до слез. Я думаю, у нее нет никакого сердца, и под этим гнетом мне страдать всю оставшуюся жизнь. Нужно немедленно пресечь эти поползновения насчет моей персоны одной беспечной богини. Почему я думаю только о сексе? Неужели нет ничего, о чем еще стоило бы подумать? Например, о мире и покое. Мир и покой. Каха-кахаем, учительница села за стол и, глянув на открытую коробку с конфетами с счастливой улыбкой, начала читать вслух. «О, это же теория социальной иерархии животных. Считается, что для животных свойственно объединение, и зачастую связывают такое поведение с инстинктом выживания. Хищники и травоядные организовываются в свои группы для защиты и добычи пропитания, и каждый выполняет свою роль согласно своему месту в иерархии. Но не является ли такое положение дел принуждением? Возьмем тигров. И самки, и самцы живут отдельно, разграничивая места своего обитания, не взаимодействуя никаким образом, кроме особого периода. Живя самостоятельно, тигр достаточно силен, чтобы обеспечить себя. Таким образом, для выживания не обязательно, как тебе говорят, с кем-то объединяться. Обязательно отрастить большие зубы. Я послушал и покивал. Бумага попала туда, куда надо. «Как ты вывел это из темы обзора?» – спросила Хирацука хмуро. «Покажите место, где я не прав. Завязывай уже с этим, пиши обычные обзоры и сочинения. Ставь задачу так: от меня у госпожи Хирацуки не должно быть проблем. И вообще, человек живет группами, хикигая, миллионами особей. Сами-то», – взбрыкнул я и решил подколоть, – «вы такая же одиночка, как и я. Сильная и самостоятельная женщина, пример для подража. Я умер на третьем слоге. Хотя не так уж и плохо, но меня не должны дергать из-за этого», — сообщила мне Хирацука. «Ты меня понял?» — она улыбнулась. «Или ты так хочешь, чтобы мои пальцы проникали тебе в душу?» «Очень хочу. Разорви ее на части. Только не могу вздохнуть. Больно». Хирацука отвернулась и стала ждать, пока я продышусь. «Девушке, которая к вам заходила, помогли?» — спросила Хирацука с интересом. А ей нужна была помощь школьников, а не учителя, спросил я. ХММ, Хирацука уставилась на меня грозно. Да, ты не работаешь. Работай. Хикигая, ты начинаешь меня раздражать. Холодно сказала мне обиженная богиня. Я должен брать пример с Сато Казумы и настучать этой по голове. Должен. Не могу, страшно. А чем там помощь? Спросил я. Я не могу за нее в любви признаться. Хотя, если вы настаиваете, то могу попытаться. Под вашу ответственность, моя госпожа. Разве дело было не в подарке? Удивилась Хирацука. Я не мог сказать, врет она мне или нет. В любом случае, я рад, что мой подарок пришелся ей по душе. Можно и отвалить под благовидным предлогом, потому что я сильно разнервничался. Нет, Юигахама в кого-то влюбилась, ответил я спокойно. Узнал в кого, не мое дело. Я почесал затылок. Тогда я уже пойду, перерыв не резиновый. А что ты думаешь о Юкинашите? Заткнуть бы ее чем-нибудь да в музей поставить, сказал я. Пусть молча улыбается, Лизашита ваша. На самом деле она хорошая. Хикигая, уставилась на меня Синси. Как ни посмотри, она пытается мне внушить, что у Юкинашиты есть другая, трогательная и печальная сторона. Но это не сработает, поскольку передо мной существо в сотни раз милее. Не хочешь разбираться? Присмотрись, как к источнику знаний. Она подтянет твою успеваемость. Да лучше бы она мне подрочила. Тьфу, измена. Кот красный, кот красный. В двери стучит полиция нравов. Надеюсь, я это вслух не сказал. ХММ, что? Спросил я прямо, чувствуя, как наливаюсь краской. Да так, ничего. Удовлетворенная учительница заместила свои недоборы чужими недопониманиями и была насмешлива и высокомерна. Она вообще не поняла, почему я покраснел. Так-то она лучшая во всем, и из-за этого только страдает. Синси, разрешите быть предельно честным? Попросил я, прервав эту нелепую речь. Как и говорил раньше, я понял, что к чему. Ну, давай. Разрешила она и сразу начала разминать кулаки. Мне все равно, ответил я холодно и спокойно, ровно как и думал. Тяжелый ты случай, прищурилась учительница. В чем твоя проблема? Она милая и умная. Я не настолько циник, чтобы хвататься за любой удобный случай. Ха, ай, воздуха, убью. Услышал я рев шинигами сама, зато узнал кое-что новое. Некоторое время я наблюдал за Кавасаки, и вскоре стал за нею бродить. Вот ровно что твой сталкер. Мой внимательный взгляд кое-что подметил, поэтому мой интерес было не унять. Нет, это не только черные кружевные трусики, что само по себе ужасно лакомая приманка, но еще два, а может даже и три размера нежного желе. Хотя серый кардинал внутри меня был доволен другим, и поэтому он пытался поймать Кавасаки за этим занятием. Интересом же был продолговатый предмет, который Кавамасу прятала под юбкой. Ниндзя внутри кричал другое. Это ловушка. Но призванный доминировать и манипулировать был непреклонен. Надо идти. К тому же, выглядит Кавамура горячей цыпочкой. Буду заставлять ее делать для меня всякое. Да, определенно хочу. Поймав то самое время, я проник за Каванума в ее укромное местечко, запертое на ненадежный ключ. Я прокрался вверх по лестнице на крышу и осторожно осмотрелся, послушал. Дыхание. Особое глубокое дыхание удовлетворенной школьницы. Я вышел к ней со своим бента в руках и сумкой на плече, и удивился. О, привет. Занервничал от собственных же шуточек. Твою мать, воистину, не рой другому яму. А, как неудобно. Кавасаки вылупилась на меня в ужасе с сигаретой в губах. Угостишь? Нет, я же собирался ее шантажировать. Ой, идиот, зачем тебе теперь казаться крутым? Целью было уже не знакомство, а подчинение. Хотя да, я же просто мазохист, я и доминирование никак не сочетаются. Чего? Спросила Каванаги, выдохнув мятный сизый дымок. Угостишь, Кавасаки? Спросил я. Планы по шантажу отменяются. Я струсил. Черт, а ведь другого такого шанса просто не будет. Тут все слышно, произнес я, поэтому не нужно повышать голос. НН, не могу, буду звать ее Каватян. Я достал из портфеля покрывало, которое подкладывал себе под ягодицы, чтобы с комфортом, а не с яичницей, обедать во дворе на моем любимом месте. Положив его так, чтобы сидеть могли двое, я пояснил. «Тебя со двора видно», — сказал я Кавасаки. «Вот как, и что теперь? Разве не ясно?» — спросил я пошутил. «Я буду шантажировать тебя и заставлю общаться со мной, и не только». Я занервничал, а потому добавил это последнее, тупое. Пришлось исправлять, еще и есть обеды. Я положил бента на ноги и стал разворачивать платок. Посмотрел на Кавасаки пристально. «Следишь за мной?» Выдохнула и присела рядом Кавасаки. «Конечно, такая красавица, такие длинные ноги, большая грудь, милая личико и кавайная родинка». Меня несло. Я прикусил язык до крови, разозлился и протянул руку. «Сигу мне». Очень тяжело вздохнув, Кавасаки тем не менее поделилась куревом и зажигалкой. «Не буду выпендриваться, это мой первый перекур», — приготовился я. Саму технику успел прочитать в интернете еще когда новеллу писал. Тогда же, когда узнал, куда девушке делать приятно, пресный нуар моей тайной стороны, и затянулся. Как и ожидалось, бороться с кашлем было трудно, хоть и была своя хитрость. Оно и видно. Стараюсь изо всех сил, мне казалось, я почувствовал кулак Хирацуки. Как быстро наступает зависимость. Ужасно. Зачем, чтобы ты не убежала? Выдохнул я свободно и несколько раз вздохнул. Ужас какой. Зачем это делать? Что за мазохизм? Все-таки взрослые удовольствия насквозь пропитаны болью. И какой смысл? Ты, типа, признаться хочешь? Вздохнула Кавасаки. Знаешь, мне это не интересно, и у меня просто нет на это времени. Да кто тебя теперь спрашивает, испорченная? Поплыл я и улыбнулся. Нет, Кавайтян, теперь ты будешь со мной. Чего со мной? Ну, точно, я же хотел ее использовать. Да говори ты с кем хочешь, фыркнула девушка. С тобой хочу, заметил я. На самом деле нет, но уже зашел далековато для задней. Опьянение, плохо. Сделать вид, что я не пьян, я не смогу. Тем более, я оскалился, я теперь тоже твоя проблема. Выхы, а, ксо, зашипела Кавасаки, обнимая колени. На чистоту давай, повернул я к ней голову, докурив сигарету до половины и отдав обратно. Чтобы это, не ходить вокруг да около. Давай, услышал я усталое. Ты правда охренеть красивая, и в моем вкусе, поскольку ведешь себя как постарше. Но нет, я тут не ради приставаний, начал я вертеться, как уж на сковородке. Скорее я хочу стать постарше, я думаю, очень надо избавиться от всех излишних детств, иначе победить Хирацуку вряд ли получится. Такое только ребенок и мог сказать, заметила Кавасаки. А я и не отрицаю, вот, я открыл бенто и стал есть, задумчиво, хотя есть совершенно перехотелось. Однако избавиться от привкуса во рту было бы неплохо. Ну и, а что и, вот какая ты классная, и ты думаешь, я таким не хочу быть? Спросил я. Я взял сосиску и внимательно посмотрел на Кавасаки. Хмыкнув, я потянулся пихать девушке в губы это мясо-молочное изделие. Давай, скажи «а», отвяжись, придурок. «А-а-а», разозлилась Кавасаки и подчинилась. Не уверен, что получил бы больше удовольствия от минета любимой девушки, чем вот от такого. Классно. Вообще восторг. Этот гнев и смущение, ясно выражаемое раздражение. Не, такое для парочек. Вздохнул я грустно, но удовлетворенно. «Сосиска вкусная», — заметила Кавасаки. «Что за марка?» Я удивился, но попытался припомнить, и припомнил. Но, конечно, подумать о таком в действительно напряженный момент могла только Кавасаки какая-нибудь. «Скажи, Кавайтян», — сказал я задумчиво, — «что ты думаешь о Юи Гахаме?» «Рыжая болтушка прилипала», — я кивнул. «Ну, что я могу об этом думать? А что насчет Хирацуки Сенси?» Спросил я важное. Кавасаки, отвечая хорошо, не прощу оскорбления госпожи даже тебе, училка дылда раздражает. Хотя ей на нас в общем, пофиг, по сравнению с другими школами, пожала Кавасаки плечами. Ты же с ней почти одного роста, удивился я. Зачем так говорить, если нарвешься на в зеркало посмотри, она выше, это из-за хвоста кажется. Значит, раздражает? Задумался я. Да, есть такое. Только у меня она раздражает рецепторы Хачуны. Блин, нет, это само по себе даже неплохо, не Тацука в конце концов. А мне нравится такое, как вы с Хирацукой. Думаешь, я мазохист? Понятия не имею, но точно двинутый, легко отозвалась Каванаме. Ты угощайся, сказал я и проговорился, я его специально тебе готовил. Я пьян. Нет, сейчас не заговорить о хитром плане. Я немножко очухался, и спросил Кавасаки. Не буду спрашивать почему. Но ты же работаешь, хулиганка, пусть я и не могу сейчас говорить о целях и задачах проекта, но могу выяснить кое-что полезное. Удивилась Кавасаки. Пачка сигарет, отметил я. Привычка рук, спокойное обращение с зажигалкой. Все говорит о том, что тебе есть где достать их постоянно, и тебя хорошо обучили ими пользоваться. Хм, возмутилась и покосилась на меня сытая Кавасаки. Типа, сама научилась, сами только кошки родятся, Вздохнул я. «Ответь, тебе жалко, что ли, ответить своему парню? Ой, кому?» Фыркнула Кавамими, став очаровательной. «Вот это высокомерие и раздражение, восхитительны. А как мы выглядим со стороны? Плевать мне, кто и что подумает», отмахнулась Кавайчан. «В любом случае, я хочу подзаработать. На проститутку, понятное дело, надо приморозить свое траханье, а то на людей бросаюсь». Хотя разговором я все еще был доволен, настолько, что уши горят. Сколько стоит обслуживание? И, если Кавайчи нужны деньги, согласится ли она на такой пакт? Перебор успокоился. «Тебе пофиг, пофиг, это состояние близкое к вселенной, поскольку ей пофиг на тебя, вы будете на одной волне. Однако предложить такое взаправду я все равно и в жизни не смогу. В первую очередь в моей бездушности виновата Хирацука Сенси. Раньше, пока меня столько не макиварили, я был обычным мальчиком, теперь же я мертв не только снаружи, да, ну», Кавасаки задумалась, типа, «не понимаю, не надо ко мне подкатывать, понял, поссоримся, я попрошу, чтобы мы работали в разные смены». «Эн, не в этом дело», вздохнула Кавацуми, она сказала тихо, «я соврала о своем возрасте при приеме на работу, а ты похож на школьника, это беда, так меня видит и госпожа». «Да-да, этот бой обречен на такой исход, дай мне место и телефон, я сам разберусь», чуть разозлился я. «Ну, слушай, ты и меня подвергаешь опасности», заметила Кавасаки. «Тебе только что было глубоко пофиг». Она скривилась и согласилась. «Делай, что хочешь». «Отличные слова, самые приятные моему уху. Только жду я их не от Каватумы, а от Хирацуки». «КХМ, в чулочках и короткой юкате», дрожащим голосом. «Фух, идем к мечте на всех парах». Часть 5. Хикигая, когда я поднимался и собирался, начало Кавасаки. «Знаешь, что, ну, раз уж я для тебя, типа, пример, ой, блин, стыдно так врать-то. Ладно, фух, это моя ответственность, так что все норм. Я тебе тогда как старшая сестра сейчас скажу, лады», установила Саки правила. Я свободно кивнул. Что бы она сейчас не попыталась сказать, я вряд ли даже пойму на таких нервах-то. Я и уснуть-то вряд ли смогу. Кормил ее сосиской. «Ой, ё-моё, ты сперва реши, кому и что ты доказать-то хочешь, лады», произнесла Саки. «Прежде чем на работу записываться, там ведь работать надо». Я не хотел это слышать от первого и до последнего слова. Я открыл рот, чтобы нагрубить, но затем улыбнулся, как улыбнулся бы наставлением Хирацуки Сенси. «Что-то мне сейчас одиноко как-то стало», даже вздрогнула Кавасаки. «И даже страшно, не делай такое лицо, ты будто умер». «Ос, сэмпай», кивнул я и пошел обратно в класс, мелко подрагивая от пережитого. Уроки, какими бы они ни были, прошли мимо моего сознания, а успокоился более или менее я только к концу занятий. Почерк изменился настолько, что я сам с трудом разбирал свои каракули. В клуб не пошел, не смог. Дома упал и лежал, бездыханный, пока Камачи-сан меня не запинала на ужин и в кроватку. Утром же у меня был небольшой допрос, но я кое-как съехал с темы неприличного. Первые полдня занятий прошли в образцово-показательном режиме, хотя я все еще пытался взять в толк, что случилось и почему. Поймал взгляд Кавамото, но я понял, что лучше пусть меня грузовик-сан отправит на Исикай, чем я еще раз, хоть раз в жизни, к ней подойду. Хотя это будет как минимум невежливо. Так, рыкнул я на себя мысленно. Ну-ка, собрал яйца в кулак. Как минимум, она надо мной не издевалась, как я над ней. За это должно отплатить стоящим отношением. Встал, немедленно. И я встал, и пошел извиняться. Да как тут извиняться, в Дагидзе? Ты мой внутренний собеседник. Ты что, не видел той жести, что я вытворил? Ты жив, она, жива, все можно исправить. Как? Спросил я вслух и покусал губу. Ладно, и правда, все логично, только не нервничай. Пофиг, пофиг вокруг тебя, пофиг внутри тебя. Ты и есть пофиг, если подходить к этому материалистически. Нет пофига, есть только пофиг. Только не делай вид, что тебе пофиг, это жалкая попытка. Да, это и есть точка опоры. Я хочу перед ней извиниться. Будет стыдно, но пофиг. На деревянных ногах я подошел к Кавасаки-сан и наклонился к ее уху. «Большое спасибо, Кавасаки-сан, что научили меня кое-чему», — шепнул я. «И простите мне мое отмороженное поведение». «А, ну», — Кавамару немного отдернулась, но тем не менее выслушала. «Так все вроде хорошо, или ты успел кому-то рассказать?» — нахмурилась она. «Нет», — уже спокойнее выдохнул я. Еще раз извините, должен сказать, что, окажись я в вашей ситуации, не смог бы вести себя так трезво. А, работа научила кое-чему, отмахнулась Кавасаки. Кстати об этом, ты хорошо подумал, может, тебе не стоит? Она замялась. И правда, я попытался вежливо улыбнуться. Думаю, стоит поискать нечто отдельное. Да я в другом смысле, хотя все верно. Короче, ты меня слышал? Да, Кавасаки запнулась и даже чуть покраснела. Наверное, у нее сестринский комплекс, иначе почему она так смущается и одновременно гордится? В глазах ее я видел удовольствие. Но лучше все-таки потрудитесь объяснить. Хорошо, потом, в следующей жизни, короче, типа того, с этим закончили. Стоп, нет, мне нужно давить на Хирацуку Каватамой. Хотя зачем, собственно, еще раз, чего я вообще хотел-то, что-то еще? Да, кивнул я. Я снова наклонился к ее уху и шепнул, за часть, которая тебя описывает, я извиняться не буду, потому что все чистая правда. Сказав это, я ощутил опустошение и усталость. Похоже, я потратил все очки пофига, и мне нужен бодрящий эстус. Кавасаки покраснела сперва ушами, а потом и всем лицом, но я уже вернулся к своей парте и чуть не умер на своем стуле от смущения. Блин, что за бред, я же настроился игнорировать окружение и стеснение, и жить припеваючи, дурихца гуд, в своей незаметности. А сколько у меня конфликтов, Юки Нашита, но это сама напросилась. Юи Гахама, странно, но и эту бы придавить чем-нибудь. Хирацука, эту, все-таки люблю, хоть она меня и выносит. Однако Васаки умница всю дорогу. Так и должна была поступать в моем отношении добрая девушка. Не общаться и не замечать. Вот, мне нужно выводить свой уровень пофига на иную рубежную отметку. Опять же, сперва стоит определиться точно с тем, чего хочу. Я хочу, чтобы Хирацука меня заметила, или меня интересует только физический аспект, но тогда лучше брать моложе, дольше сорт держится. Нет, понимая всю глубину наших глубин, все же не стоит уходить в трэш и угар, уже было за это стыдно. И как правильно было сказано, кому и что я этим доказал? Каваруга-сан, мое почтение, я не умею ухаживать, но свои конфеты уважаемая Кавасаки Дона все-таки получит. Нужно успокоиться и не отсвечивать. Внутренний пофиг накапливается во мне, проникая под кожу через вселенную, не стоит растрачивать его на нелепые споры и обыденность. Расти свой пофиг, как взращиваешь плодовое дерево. Если серьезно, нет никакого смысла бодаться с Юки Нашитой, что действует по указке учительницы, нет никакого смысла обижаться на Юи Гахаму, у которой в голове отношения, и нет пользы в том, чтобы издеваться над учительницей, поскольку действительно пронять ее нечем, а создать проблемы, чтобы она их решала, и дальше что? Хорошо, вот она заметила меня, и что, как говорила Пресвятая Эда из Блэк Лагун, не создавай мне здесь проблем, сучка. Фух, осталось решить последний вопрос, а нахрена мне тогда клуб оральных удовольствий, если я собирался продолжить свою незаметность, только извращенец станет терпеть издевательство Юкина, а ради чего? Правильно, тело Юкина шиты, как и ожидалось. Ох, нет, блин, я настолько конченый, что покусился на эту доску стиральную, когда я свернул на рут легальных лоли, энноу, протянул я, нисколько не смущаясь принародного смущения, позорище, хотя клуб чулочков меня уничтожит, одна из немногих перемен, когда даже Каватаки находится в классе, за окном дождь, и выходить по своим укромным местечкам было не по себе, да и сразу возникнет целая куча ненужных вопросов. Например, а курит ли Каватара в туалете для девочек? Я помахал ей рукой, когда мы столкнулись взглядами, хоть это и было очень смущающе. Делать вид, что мы друзья, после всего-то пережитого. Честно, если она скажет об этом, мне придется взять на себя ответственность. Вот уж чего не хочется, так это ответственности. У меня же та пора, когда ее можно избежать. Все еще, ну, я надеюсь, нет, а что же вы тогда вещаете из каждого утюга про розовую пору? Ладно, тут главное знать меру и не доводить до уголовной. Но что делает класс, когда ему не остается выбора, кроме как заседать в своем помещении, надеясь, что никто не плюнет в рис, не отсвечивать, но и это срабатывает не всегда. В социальной иерархии стадных животных некоторые бараны рогатее других, это еще Оруэлл писал. Так, в нашем классе можно выделить группы. Миура Дона со свитой, Хаяма Дона с парнями, Сагами-чан с девками, человек-армия Кавасаки и богиня своей собственной расклешенной упругостью, ее сиятельство Хирацука сама. Остальные так или иначе не собирались группой, достаточной для политической жизни, и потому на потомство права, судя по всему, не имели. Вот, наблюдая за гаремом парней и гаремом веселых тян, я размышлял над своим вопросом уже некоторое время. Вот о чем они разговаривают. Честное слово, я не находил предмета. Здесь ни с чем было спорить или соглашаться, нет места для дискуссии, и вообще все напоминает великосветское общество в миниатюре. Такое впечатление, будто сам обстоятельнейший разговор происходит в передаче условных сигналов, которые обязаны втайне от общественности расшифровывать каждая из сторон. Тут без политолога и не обойдешься. Мне, как я чувствую, не хватает образования в этом участвовать. Сегодня в лавочке мороженое со скидкой. Вот что это должно значить в устах Миуры. Я зарекся размышлять подобным образом, но все же, это же не я готова тебя обласкать, если просто сходишь со мной, как я должен это читать без подстрочника, собственно. Но, если взять себя в руки и подойти к вопросу с материальной точки зрения, значит ли это следующее? Заплати за меня, пожалуйста. Я же красивая, хм, какой изящный подход к бюджету. Попробую так на Камачи-сан. Вдруг она просто посчитает меня больным и купит. Я снова перевел взгляд на Кавакири и понял, что, в принципе, а хотя нафиг. Кавасаки, вяло покусывая продолговатую булку с бобовыми, поймав мой взгляд, поперхнулась. Действительно, идея какая-то странная. Хотя я уже представил себе все, что хотел, и с Миурой, и с Кавасаки. В принципе, все, они сделали мой день, да. Так вот, с этим закончили. Оставалось только неприязнь к подобным туманам из специально установленной пушки на этой дискотеке. Если мне смогут объяснить порядок и причину танцев, то я, так и быть, погружусь и попробую еще раз. Превращается ли пофиг в нафиг, если его долго выдерживать, но мой довольно быстро заканчивается, поэтому и эксперимент не поставить. Впрочем, оттенки нафига я все-таки нахожу. Такая интересная гамма. Слишком кисло. Крепко пахнет, а градус его не особенно велик. Наверное, нафиг не для людей, ищущих впечатления. А я вот сколько не ем, не толстею. Да, Юичан, позвала Миура на подмогу свою младшую слугу. О, а что она ест? Надо запомнить, это материал. Да, Юмика у нас такая стройная. И ножки какие, а вот у меня. Но говорят, что у Юки нашита фигурка реально отпадная. Поддела Хинайбина тупенькую. Ага, знакомьтесь. Хинайбина, за активную гражданскую позицию прозванная очкастая тварь. А, стоп, нет, попутал, не тот голос. Извините, Эбина-сан, это была сама Миура Дона. И правда, у Юкинан хорошая фигурка, вяло поддакнула Юи, разве что не на автомате. Она и не сообразила ничего, не успела. Только сисек нет, ловко сказал я в стену, используя на всю мощь свои знания об акустике. И большая часть людей в классе рассмеялась и Юмика. Только Хаяма забеспокоился. Занятно, в общем, ниндзя вместе с вражескими генералами составляет коварный план. Слушай, мне надо сходить кое-куда, пока обед. Это, кстати, мысль. Могу ли я забежать халявщиком в клуб компьютерных игр? Сперва, просто посмотреть на личный состав. Если там не будет никакого с поражающими элементами проникающего воздействия, то напишу заявку и перепрыгну. Убедив учителя, что с мальчиками мне будет лучше, я смогу достигнуть пофигения новой степени. Мои органы успокоятся, и настанет мир и покой. Мир и покой, отлично, тогда и мне захвати лимонного чая, попросила Миура. И мне еще, я обернулся посмотреть, и увидел, как Юи Гахама держит платок с бента в руке за спиной, а сама чуть не плачет. Ох, йо, так и мне может прилететь, атмосфера там не шуточная. Я посмотрел в глаза парням с третьей парты и сказал громким шепотом: «Спасайся, кто может». Те нервно улыбнулись. «Ща бахнет, Юи, я посмотрю, ты у нас тут что-то задумала?» Миура, на мой, подчеркиваю, на мой, взгляд выбирала выражение. «Это из-за моих слов? Меня бы она убила чем-нибудь душераздирающим». «Ну, извини, не нужны мне твои извинения», сказала Миура и заявила с улыбкой. «Объясни нормально, что ты собираешься сделать?» «Это, ну, у Юи Гахамы за спиной бента», сказал я весело. «Значит, она с кем-то планирует обедать. Кто это?» Загорелась Юмика азартом. «Юи, колись, живо, а не то не успеешь. Я тебя не отпущу», засмеялась Миура. Блондинка, похоже, была искренней в своем подбадривании. «Ну, это о, ну, кто, а почему просто не посмотреть отсутствующего?» Спросил я вслух. «А, Юи, торопись, а не то мы сами догадаемся», — затрепетал от интереса Миура. «Эй, как там тебя?» — начал помрачневший Хаяма. «Ты там не слишком выделяешься. А, Хайта, забей. И правда же, можно просто посчитать. Да пошел ты», — хмыкнул я нервно. «Я тут помочь пытаюсь». «Да, а знаете что? Хайми-сану ведь тоже нужно было бежать?» — снова спросил я вслух. Хикигая, Хаяма, раздвигая столы, пошел ко мне. «А, это провал. Генералы заметили меня на потолке. Пути спасения, самурай бежит быстро, и у него в школе целая армия. Где же мои гвоздики, когда они так нужны? А, я выкинул их в конце третьего года средней школы. А еще говорят, что чунибьё в жизни не помогает. Вот прямо сейчас оно бы меня спасло. Кончено. Жизнь. И все-таки, я ловким движением поставил между нами мою парту, сам прижимаясь спиной к стене. Я надеялся, что время так или иначе приведет виновников в класс, и тогда мы все узнаем из первых уст. Апа, насилие не выход, сказал я азартно. Ну, а что мне оставалось? Только выпендриваться. Если за дело, значит, что-то есть, спросил я. Ты, насилие, не выход, сказал я громче, пока всем было очень интересно, как лошару будут бить. Расскажи нам о своих чувствах, Хаяма принц. Хаэмэм, выстрел кулака был как из пушки. Моя голова дернулась сама по себе, а потом само по себе осело тело. Длинные руки самурая, опасность для синоби и кунайте. В данном случае, в прямом смысле этих слов. Помолчи-ка минутку. Что? Я ничего не понимаю. В ушах звенит. Неизвестно, добили бы меня сейчас, или все-таки воспоследовала бы экзекуция. В классе появилось новое лицо. Вот ты где. А я везде тебя ищу, Юи Гахама-сан. Итак, у нас два спасенных, я полагаю, я и Хаяма-сан. О, женщины, а дивный и сложный мир противоречий. Только что я хохотал над ее грудной клеткой, а теперь эта клетка встала передо мной спасительной стеной. А, чё ж ты так долго? Протянул я и потянулся в туалет. Остановился. Нет, сперва, забрать с собой вещи на всякий случай. Но пасаран, махнул я кулаком и попытался выползти. Закрыл за собой дверь. По стеночке, аккуратно, подрагивая на слабых ногах, я пополз к медицинскому кабинету. Постоял, подышал, пошел. По стеночке, не сползай, держись. Эн, не плачь, это нормально, так и должно быть. Фух, сука, сука, ни единой блядской слезинки. Держись, сука, не позорься. У медпункта я остановился подышать под шепотки ребят и девчат. Они даже за меня постучались и позвали медсестру. Что случилось? Нокаут, пожаловался я. Опасная игра высоко поднятой шайбой, пошутил я, и рядом даже осторожно посмеялись. Иди-ка садись, она взяла меня за плечи, повела внутрь. Всем спасибо, все свободны. Не плакать, шутить и громко ржать над положением, иначе, завтра можно переезжать из города. Это сотряс, довольно быстро поняли мы с медсестрой, хотя я мог бы озвучивать просто справочник по алфавиту. Когда читал дома, мне подходило почти все. И весь мой обед ушел в ту странную изогнутую тарелку, а следом и в канализацию. Я вызвала скорую. Второй раз ты у меня отличаешься, Хикигая-кун. Я поморщился и посмотрел на медсестру одним глазом, прикрыв от раздражающего света второй. Зачем скорую-то? Поморщился я. К вечеру бы оклемался. Врачу об этом расскажешь, а затем и полиции, сказала мне медсестра. Полиция, вот ты влип, Хаяма-кун, обалдел я. Медсестра пощелкала пальцами у меня перед лицом. «Еще раз, как тебя зовут?» «Хикигая Хачиман», — вяло отозвался я. «Веселый партизан», — хихикнул я и стал засыпать. Держаться сил больше не было. «Ну и где этот?» — услышал я голос Хирацуки. «Заткнись и пошла вон отсюда», — не уверен, что прошипел я, но хотел. Часть 6. Боль в голове была страшная, но все закончилось неплохо. Я удержался от слез. Можно сказать, стал мужчиной, хотя ситуацию в школе это не поправило. Родители строго подошли к выяснению обстоятельств, но поверхностно отнеслись к моим высказываниям. Впрочем, пользуясь доктриной Хирацуки «необходимая дисциплина», я без особого труда заморочил им голову, сказав, что в целом виноват сам. «Простите, это из-за девочки. Не соврал же нигде, правильно?» И затем произошло их знакомство с мамой Хаэмы-сана, который нанес мне поражение. Она говорила с ними некоторое время в больнице, а потом как-то умудрилась договориться, чтобы ее и ее сына ко мне пустили. И этак здорово струхнул, увидев их в своей палате, по которой я нарезал круги, тщательно обдумывая весь так сказать, шок-контент, японский городовой, выругался я. Не совсем, улыбнулась Хаяма мама, мы хоть и близки к этому, но все-таки юристы. Это, ну, а что вы здесь забыли? Я посмотрел на свою маму, та показала мне кулак. Понял, родители подкуплены. Я отвернулся от них и подошел к окну, у меня перехватывало дух, а ведь только собрался на выписку после обследования. Слушай, Хикигая-кун, не будь таким нетерпимым. Мы все-таки пришли принести тебе свои извинения. Оставьте конверт на столе. Я подумал, вздохнул и обернулся. Хаяма, сделав очень дружелюбное лицо, поклонился и сказал, извини меня, я не хотел подвергать твою жизнь опасности. Подколол, типа, да, козел, что сказать. Я посмотрел на очень красивую Хаяма маму и почувствовал себя дотером. В общем, неудивительно, учитывая, что мне и раньше нравились девушки постарше 4, к своему стыду, автор понятия не имеет, как та выглядит. Пусть будет аниме-штамп. За что? Наигранно удивился я. Ну, Хикигая-кун, все-таки я не думаю, что стоит так все обострять, проговорила мама. Вы либо не знаете обстоятельств, либо зачем-то их обходите, заметил я, пытаясь сделать это хладнокровно. Дело же в том, что Хаяма-сан не хочет извиняться, поскольку с его стороны это была даже не самозащита, а защита слабых. Попробовал я, ни у одного из них это не вызвало никакой реакции. Ну, раз они такие каменные, то прямо тут не добьют. В конце концов, он защищал своих девушек, добавил я. Хаяма-мама удивилась и уставилась на Хайта, а тот посмотрел на меня так, словно бы меня ждал второй раунд. Вообще-то, ты уже победил, учитывая, что я точно не знаю, какую именно и почему, то вот так, кивнул я своим словам и снова отвернулся. Я вас не звал, вдох, выдох, так что мне тут нужно извиняться, только я не хочу, добавил я. А почему? Спросила женщина. Потому что если бы они закончили, то напряжения бы больше не было, сказал я. Девочка подарила бы что-то мальчику, и если все, как она говорит, то ситуация разрешилась бы к общей пользе. Нет недоговоренностей, нет проблем, ответил я так, а сам подумал о том, что зря полез со своим мнением, хотя и правда болел за Юи Гахаму, если подумать. Почему вообще? Сиськи, точно же сиськи, точно, и что я в ней нашел? Все, попрошу Кавасаки, хотя нет, на это у меня не хватит здоровья, не то, что смелости. Вот как ты думаешь? Спросил Хаяма и произнес, тогда извини меня за то, что я извинился, я разобью тебе хлебальник еще разок. Чего? Удивился я. Он такое при маме сказал, так это с самого начала было понятно, разве нет? Спросил я его. Мэм, занервничал я, поэтому даже по-английски заговорил. Нет, я хотел показать, что мы из разных миров, но это получилось не к селу, не к городу, на станции, так сказать. Благодарю за, а за что вообще? Но так ведь говорят. Все, между нами животная ненависть, животная, протянул я, как мужик с теледебатов, низенький, во френче. Но Хаяма мама неожиданно засмеялась. Это интересный мальчик, Хайта, сказала она своему сыну, думаю, вы подружитесь. Так, иди-ка ты нахуй отсюда, Хаяма мама. Я разозлился и раздраженно уставился в окно. Какая дружба, не хочу я быть подпевалой в его гейбенде. Фух, даже матом ругаться не хочется. На моей парте, куда я вернулся всего спустя пару дней, родители рассудили, что с медсестрой лучше, чем без наблюдения, было написано много всякого. Хипки, ой, осеклась Юи Гахама, а я не видела. Зачем вот так делать? Привлекая внимание, но не глядя на остальных, громко проговорила Юи. Чего там? Удивилась Миура и подошла. Юи Гахама удивляется логизму словосочетания «сдохни, падаль». Пошутил я громко, от этого у нее когнитивный диссонанс, ну, ни слова не поняла, а, протянула Юи Гахама. Похоже, автор не сомневался, что его поймут, сказал я весело, прикольно получается, это, хик, а, Хачиман. Миура занятно отреагировала, надо пошептаться, пошли, она потянула меня за рукав, зачем, впрочем, не только у меня был такой вопрос, я думал, она будет своего парня защищать и шипеть, вроде того. Я пропустил какой-то важный разговор, подождите немного. Я подумал, как будет выглядеть еще более круто и нервно, но с отчетливым намерением поперся к доске и даже подвинул учительницу биологии. А, извините, не могу терпеть, виновато сказал я и стал писать. Так, народ, я все понимаю, но слово «пидар» пишется через «о». «Вы чё, блин, Эбина, у вас кровь идет?» Я поклонился учительнице и сказал спасибо. «А вот мое имя и фамилия. Хотел бы я еще сказать, что это их тут со мной заперли, но это уже будет переплагиат». «Так, может, это не мы написали?» – спросила одна из девчонок. «Я даже могу сказать, кто?» – легко ответил я. «Но если я это скажу, то его начнут преследовать и унижать мои друзья». Я легонько похлопал по плечу Миуру-сан. Ответ был прост. Сагами с девками. Игра с самого начала была. А. Не со мной. И Б. Не равна. Узнал дурынду по почерку. Заметил я весело. Не лезьте в наши дружеские разборки. Все. Это максимум пофига на сегодня. А. Как можно нести такой бред? Да еще с таким серьезным видом. Я аж дрожу. Я удивился, но учительница биологии не сделала мне замечаний, и меня не вызывали на ковер. Миура-сан вздохнула недовольно, но пока трогать меня не стала. Кавасаки-сан пришла, совершенно спокойная, на меня даже не посмотрела, только кивнула учителю. Хаймы не было, наверное, поэтому все так реагируют. А Хай-то все еще болеет? Спросил у Миуры-табы. Та кивнула. Блин, чувак, ну, ты че, выздоравливай уже. И после этих слов все на меня покосились. «Эй», — шепнул я, — «вообще-то это он меня в больницу отправил, а не наоборот», — и громко добавил, — «наверное, он не может сидеть», — и усмехнулся. «Ну, родители у него строгие», — смутился я после длинной неловкой паузы. «На самом деле я не знал почему. Я собирался домой, восстанавливать свой сестротно-мелотный баланс, когда ко мне подошла Юи Гахама. Хикки, пошли в клуб, у меня больничный». Начальник отозвался я, и потом, нельзя больных и детей тащить на поле брани. Три из трех, поймет, что на мой взгляд в клубе девушек нет. Пошли в клуб, говорю, затеребила меня Юи Гахама. Юкинан тебя тоже ждет, не поняла, представляю, вот, из меня вытащит кишки и заставит бегать по арене, заливая все кровью и дерьмом, пока они полностью не размотаются, предложил я Юи Гахаме пофантазировать. Но для нее это было сложновато. Да не будет она делать ничего подобного, олух. Стукнула Юи меня в плечо. Ай, и вообще, у нас проблема, с которой можешь справиться только ты. Это просто какой-то монстр.